Глава 28. Холден. Когда Холден покинул земной флот, это было позорное увольнение с лишением всех прав и привилегий. Только облегчение и праведный гнев не дали ему сломаться. В то время он считал, что величайшая ирония в его новых жизненных обстоятельствах заключена в том, что, хотя его карьерные перспективы сейчас существенно сузились, а статус сильно упал, он чувствует себя свободнее. Теперь же он понял, свобода занимала только второе место после подсознательного, почти неощутимого облегчения, что он больше не увидит сражения одного корабля с другим. С тех пор, как Росинант стал его домом, он преследовал пиратов по приказу АВП, сражался за Ио, в медленной зоне, на Илосе. Если бы он тогда стал подлизываться и остался на службе, его жизнь была бы в 1000 раз спокойнее. Все это уже случалось с ним и раньше. Во всех предыдущих сражениях он командовал. За много лет полетов с минимальной командой из 4 человек сумасшедшая активность стала нормой. Сейчас же, когда на борту его экипаж и команда Джонсона, все посты были заняты и наготове ждали еще люди, чтобы заменить павших. Даже когда ускорение вдавливало Холдена в кресло с такой силой, что он едва мог дышать, ему хотелось еще что-то сделать. Взять под свой контроль хоть кусочек битвы. Хоть как-то повлиять. Но правда в том, что начни он делать хоть что-то, то кому-то помешает. Разглядывать тактическую карту и стараться не потерять сознание — вот и все, что он мог. Даже обратиться на Цереру за помощью — не его задача. И Фред, сидящий в кресле в дальнем углу, сделал это лучше него. Когда возник сбой в электропитании и включились резервные цепи, не то Амос, не то Кларисса пометили проблему еще до того, как Холден вспомнил, как вызвать экран повреждений. Мфуми и Штайнберг заняли позицию на Миделе. Ламбау и Дрога в инженерной секции. Две команды из пилота и наводчика изготовились занять место, если кораблям Вольного флота удастся отколоть боевую рубку от остального корабля. А потому Холден сначала наблюдал, как Шин Сакуто отделился на перехват дальнобойных торпед Цереры, а затем переключился на Кото и Пеллу, флагман Инароса, которые по акулье бросились к ним снизу. Наоми прерывисто дышала в соседнем кресле. Он хотел с ней поговорить, спросить, все ли у нее в порядке, как-то успокоить, и попытался представить ее ответ. Что-то вроде «Я ценю твою заботу, но не стоит говорить о моем эмоциональном благополучии во время сражения. Просто очередная попытка повлиять хоть на что-то. Что-то улучшить, что угодно. Она от него в метре и одновременно в миллионе каме». Когда реактор заглох и корабль начал разворачиваться, Холден понял, что они покойники. Потом ускорение снова вдавило его в кресло. Пару секунд он думал, не почудилось ли ему это, или у него уже галлюцинации, но потом увидел, как внизу удаляется Котто. Но все равно понял, что произошло лишь спустя пару секунд, когда маневр повторился. Наоми вскрикнула, когда ускорение снова вдавило всех в кресло. Он хотел приказать Бобби прекратить это, что на корабле люди, в том числе и астеры. Никто из них не вырос при гравитации, позволяющей запросто отмахнуться от 8-кратных перегрузок с 3-сортным соком. Но даже этого он не мог, потому что раз Бобби это делала, значит, вероятно, так нужно. Он мог лишь ненавидеть сложившуюся ситуацию и терпеть. Именно поэтому, когда Холден наконец смог что-то сделать, он чуть не потерял сознание от облегчения. «Отвлеки их». Холден уставился на сообщение. Глаза болели, изображение расплывалось. Кого Бобби просила отвлечь? Команду? Врага? Только приложив усилия, он сумел напечатать пару вопросительных знаков в ответ. В ту же секунду пришел ответ. «Отвлеки их». Холден уставился на эти слова. Как бы он ни хотел помочь, они уже делали все возможное. Системы радиопротиводействия посылали помехи к преследующему их кораблю, стараясь сбить прицел торпед. Лазер связи на максимальной мощности старался ослепить сенсоры Пеллы. Что касается попыток отвлечь, Росси уже делал все возможное. Холден с трудом вдохнул. С другой стороны, а что еще он делает? И при мысли о лазере связи его озарило. Он подтянул панель связи и послал вызов на Пеллу. Может, они подумают, что он хочет просить их о сдаче, или сам сдается. Умом он понимал, что должен ощущать дискомфорт. Марко Инарос — человек, погубивший Землю. Человек, пытавшийся захватить Наоми, а его самого убить. Но боль ускорения и сок заглушили все. Луч достиг цели. Последовала пауза, пока отрегулировалась длина волны и протокол связи. Вызов приняли, и Холден увидел глаза Марко Инареса. Он уже видел его фото и видео пресс-релизов. Он знал это лицо, как будто Инарес — захудалая знаменитость. Ускорение пригладило Инаресу волосы, разгладило кожу, втянуло щеки. Он выглядел моложе своего возраста. Холден надеялся, что и сам выглядит так же. Холден не рассчитывал, что Пелла сбавит скорость ради этого разговора. Что бы он ни собирался сделать, придется набирать текст. Но теперь, глядя на Инареса, он решил, что достаточно и этого. Экран находился всего в 60 сантиметрах от Холдена. У Марко также. Это создавало иллюзию близости. Холден разглядел проплешинку в волосах, сосуды у него в глазах. Интимная картина. Это смущало. Из-за их неподвижности возникало ощущение, будто смотришься в зеркало, но из зеркала на тебя тоже смотрят. Там, прямо перед ним, сидит человек, занимающийся судьбой человечества, словно он на временной подработке. Так близко, что можно прикоснуться. Трудно с уверенностью сказать, что в действительности выражало лицо Марко, а что Холден вообразил. Вызывающая ухмылка, смущение. Возможно, все вместе, а может, он просто ожидал их увидеть. В одном он был уверен. Злобная искорка в глазах в самом конце. На лице Марко отразились усилия от нажатий по клавиатуре, и Холден ожидал сообщения. Насмешку, обвинение. Он ошибся. Марко щелкнул кнопкой, и появилось другое лицо. Моложе, темнее. Вытянутое ускорением, но узнаваемое. Филипп Инарес. Юноша не смотрел на Холдена, даже не знал о нем. Похоже, Холден на его экране не отображался. Марко просто дал взглянуть на сына. Холден не понимал, что должен был увидеть. «Может, это вульгарное мужское хвастовство? Пусть она сейчас и с тобой, но я трахнул ее первым. Вот это уровень Инареса. Может, он хотел показать, что сын ненавидит их так же, как и отец. Но, глядя на Марко, Холден ощутил неловкость, а при взгляде на Филиппа испытал потрясение. Холден невольно искал в юношеском лице черты Наоми. Монголоидная складка в уголке глаз, очертания щек и форма губ. Его движения напомнили поведение Наоми при ускорении. Сильнее всего Холдена поразило, насколько тот молод. В его годы Холден еще не улетел с земли. Все еще просыпался на ранчо в Монтане, завтракал со своими многочисленными родителями перед тем, как пойти чинить ограду или проверять ветрогенераторы. Мечтал о военном флоте, поскольку Бренда Кауфман порвала с ним, и он думал, что никогда не сможет ее забыть. Есть ошибки, сделанные по молодости. Все их делают. Ускорение прекратилось. Кресло Холдена снова качнулось в сторону. Дернулась при выстреле рельсовой пушки, впилось в спину. Глаза парнишки на экране расширились, когда его кресло тоже дернулось. На Пелле что-то произошло. Кто-то кричал, громкий визг медицинской сирены. Луч связи оборвался, когда на Росе снова включилась тяга. Сильнее обычной, но после 8G тело отреагировало с благодарностью. Наоми застонала, одновременно от боли и облегчения. Все вокруг кричали от возбуждения и восхищения. Во рту ощущался привкус крови. Холден потянулся к монитору, чтобы переключиться на тактическую карту. Локоть болел. До него донесся голос Амоса, приглушенный, как будто они оба под водой. «Великолепно! Мы это сделали! Мы пнули их по заднице!» Пелла улепетывала прочь. На большой тяге, но прочь. За ней гналась волна торпед с Росинанта. Не задумываясь, Холден отключил им взрыватели. Пальцы зависли над экраном, голова ничего не соображала, потом все прояснилось и снова расплывалось. Как и всегда после длительного ускорения. Прилив крови к мозгу вызвал странные мимолетные ощущения. Левая нога чувствовала влагу и холод, как будто он стоит в реке. Запах паленых волос. Внезапно промелькнуло чувство ни на кого не направленного праведного гнева. Холден прижал руки к глазам и кашлянул. Позвоночник стрельнуло болью. В ушах звенело. Непрерывный звон. Нет, не в ушах. «Джим!» Он оглянулся, борясь с неестественным весом своего тела. Наоми извивалась в кресле, безуспешно пытаясь встать при большой перегрузке. Ее лицо посерело. Не до конца пробудившийся мозг запаниковал. «Что-то не так. Это моя вина». «Что?» — спросил он глухо и хрипло. «Что случилось?» Сверху спустилась Бобби. На каждой перекладине ее мышцы вздувались. Наоми переводила взгляд с Холдена на Бобби. Не в силах произнести ни слова, она указывала на что-то. «Фред!» — прохрипела она. «У него инсульт!» «Вот черт!» — произнес Холден, но Бобби уже рванулась вперед, расстегнув ремни и приподнимая Фреда. При этом ускорении старик весил больше 200 кило. Бобби покачнулась, но все же устояла, обхватив Фреда за туловище и пытаясь вытащить его из кресла. Холден попытался приподняться и крикнул. «Алекс, вырубай реактор, дальше пойдем на 3G. «Враги все еще? Если они начнут стрелять в нас, придумай что-нибудь умное. У нас критическая ситуация». Сила тяжести снова пропала. Боль в позвоночнике утихла, колени как будто опухли. Бобби уже несла Фреда, поднимаясь в медицинский отсек. В ее объятиях Фред выглядел младенцем, глаза закрыты. Холден убеждал себя, что рука старика, обвитая вокруг шеи Бобби, цепляется за нее. В руке есть сила. Он не знал, так ли это на самом деле. В голову ворвалась какофония голосов. Каждый спрашивал, что случилось, что происходит. «Штайнберг!» — рявкнул Холден. «Отвечаешь за оборону! Паттель, на тебе связь!» Затем он сорвал с головы наушники. Лифт уже опускался вниз. Тихое жужжание почти терялось в шуме корабля, но он слышал только его. Если бы лифт мог ехать быстрее. Наоми положила руку ему на плечо. «Все будет хорошо». «Правда?» «Не знаю». Наоми пожала плечами. Лифт прибыл. Они загрузились, спустились на жилую палубу. Если Пелла восстановит управление, то все может повториться. В любую секунду сражение может возобновиться, а они не в креслах. Холден знал, что сейчас им с полным ускорением нужно мчаться к Тихо. Они прошли по тесному коридору в медицинский отсек, как будто на другом корабле. Вроде все как обычно, но казалось иным, новым, чужим. Обнаженный до пояса Фред лежал на столе. Автодок закреплен на предплечье, иглы в венах. Джонсон выглядел странно уязвимым. Съежился, что ли, за то время, пока его несли сюда. Бобби нависала над ним, скрестив руки на груди, сияющая, как ангел из Ветхого Завета. Грозный ангел. Ангел, который не пускает тебя в рай или за ночь побивает целые армии. Бобби на них даже не взглянула. «Насколько все плохо?» — спросил Холден. Бобби пожала плечами. Каким-то образом в этом жесте чувствовался гнев. «Он умер». Холден не знал, почему телом занимались именно Амос и Кларисса, но в любом случае сделали они это неплохо. Амос его раздел. Кларисса протерла тело влажной губкой. Холдену не требовалось тут находиться. Не нужно было смотреть, но он смотрел. Они не разговаривали, не шутили. Кларисса протирала тело Фреда спокойно и деловито, с сочувствием, но без сентиментальности. Амос помогал, когда требовалось повернуть Фреда и одеть в новый мундир, и когда Клариссе пришлось подсунуть мешок для трупа. На все ушел почти час. Холден не знал, быстро это или долго. Кларисса что-то тихо напевала себе под нос. Незнакомая мелодия из тех, что не имеют определенной тональности, ни мажорной, ни минорной. Ее худощавое бледное лицо отлично контрастировало с круглолицым Амосом. Когда мешок закрыли, Амос поднял его. При 3G это элементарно. Выходя из медотсека, Кларисса кивнула Холдену. На шее и руках у нее расплылись синяки. Во время ускорения там застаивалась кровь. «Мы позаботимся о нем», — сказала она. «Он был важным человеком», — ответил Холден. Голос его дрогнул. В глазах Клариссы промелькнуло сожаление, а может, удивление. «Я провела кучу времени с мертвецами. С ним все будет хорошо. Позаботься об остальных, кто пережил этот бой». Амос дружелюбно улыбнулся и вынес мешок. «Если тебе нужно выпить или подраться на кулаках, просто дай знать». «Да», — ответил Холден. «Все в порядке». После их ухода Холден остался у пустого медицинского стола. Он сам неоднократно лежал на нем. И Наоми, и Алекс, и Амос. В этой комнате Амосу регенерировали части руки. Это неожиданная смерть, глупая смерть, казалась непристойной, хотя была достаточно обыденной. Инсульты случаются. Фред постарел. Он страдал от гипертонии. Он давно не спал, заставляя себя работать. Сок на росе отстойный. Сражение длилось долго, они сильно ускорялись. Все так и есть. Все имело значение и ничто не имело. Команда на своих местах, но скоро узнает о случившемся. Через какое-то время ему придется поговорить с ними лицом к лицу. Он не знал, что сказать команде Фреда. «Мне так жаль?» Он погладил матрас, слушая шорох кожи по пластику, оказавшемуся холоднее, чем он предполагал. Через секунду Холден осознал, что это испаряется влага от губки Клариссы. Он узнал шаги Наоми. «Ты помнишь, что было, когда узнали, что Фред работает на АВП?» — спросил Холден. «Помню». «По всем каналам об этом только и говорили целую, я не знаю, неделю. Все говорили, что он предатель и просто позорище. Говорили, а не следует ли провести расследование? Можно ли предъявить ему обвинение, хотя он уже давно вышел в отставку?» «Я слышала нечто более двусмысленное», — возразила Наоми. Она вошла в помещение и оперлась на другой стол. Говоря это, Наоми набросила волосы на глаза вуалью, потом нахмурилась и отбросила их обратно. «Мои знакомые считали его кротом, думали, что земляне пытаются внедрить его в организацию как троянского коня». «Когда ты еще считала Альянс своей организацией?» «Да, тогда». Холден обернулся и сел за стол. Автодок, ощутив вес, приветливо зажегся, с надеждой помигал несколько секунд и выключился. «Не могу даже вспомнить времена, когда Фред Джонсон был кем-то незначительным. Это...» Наоми вздохнула. Холден посмотрел на нее. На ее лице появились морщинки, которых не было, когда они только познакомились. Изменились очертания подбородка. Она красива. И смертна. Думать об этом не хотелось. «Все фракции АВП, которые Фред смог запугать, упросить или задобрить, уже ждут нас на Тихо», — произнес Холден. «А мы собираемся рассказать им, что Марко победил». «Он не победил», — возразила Наоми. «Нам придется рассказать, что мы попали в засаду. Фред умер, но Марко все же не победил». Наоми улыбнулась, засмеялась. Странно, но тьма стала не столь пугающей. Она не рассеялась, просто стала другой. «Ну хорошо, раз ты так говоришь. Смотри, худший сценарий — это что мы не сможем привлечь их на свою сторону. Я не говорю, что не круто иметь на своей стороне больше астеров, но если мы не сумеем убедить их сотрудничать с нами, значит не сумеем. Но победить-то мы все равно можем». «Только в войне», — заметил Холден. «Не самый значимый кусок».